Гетерогенной реакции ее скорость зависит от величины поверхности раздела между взаимодействующими фазами. Если в реакции участвует твердое тело, то его концентрация не входит в кинетическое уравнение, так как она практически не меняется. Роль твердого тела отражается ведением его поверхности, на которой протекает данная реакция.